13 часов 30 минут Дерфлингер, доселе остававшийся целым, получил тяжелое попадание. 343 миллиметров снаряд с Принцесс Рейл попал в кормовую башню, в ней загорелись огнеприпасы, и весь личный состав башни погиб в пламени. Но это попадание оказалось спасительным для головных германских крейсеров. Густой дым, поднявшийся над Дерфлингером, скрыл оба корабля от глаз британских наводчиков. И Дерфлингер, и потрепанный Люцов сохранили ход и уже вышли из сферы огневого воздействия четырех концевых кораблей британской колонны, занятых добиванием фон Дертанна. Адмиралу Бедикеру предстояло сделать такой же тяжелый выбор, который стоял перед Хиппером в бою 16 декабря, и он его сделал. Ящерица, спасая голову, жертвовала хвостом. Поврежденный Тайгер терял ход, и было ясно, что Принцесс Рейл в одиночку вряд ли сможет задержать германские крейсера, быстро уходившие на юго-запад, но фон Дертанн был обречен. В горящий крейсер попал очередной тяжелый снаряд. Еще одно попадание разрушило вентиляционные шахты машинного отделения правого борта, и оно наполнилось дымом и газами. А потом попадания никто уже не считал. Орудия фон Дертанна замолкали одно за другим, и британские эсминцы, закончив спасать команды затонувших к этому времени Минотавра и Регенсбурга, уже кружили вокруг линейного крейсера нетерпеливой голодной стаей, истекая дымной слюной из трупы, хищно клацая сдвоенными клыками торпедных аппаратов. Несмотря на многочисленные попадания крупнокалиберными снарядами, фон Дертанн упорно не желал тонуть, и тогда адмирал Бетти, разъяренный тем, что Люцову и Дерфлингеру удалось уйти, послал в атаку минную флотилию. Она и поставила точку в затянувшемся бое. Получив в борт 3 или 4 торпеды, фон Дертанн перевернулся и затонул. Шейер, получив известие о том, что рейдовая группа ведет бой с превосходящими английскими силами, без колебаний двинулся на помощь Бедикеру. Командующий флотом открытого моря не знал, что вскоре его корабли были обнаружены британской лодкой Е-22. Субмарина попыталась выйти в атаку, а затем, когда атака не удалась, она сообщила Джиллика о 10 или более германских дредноутах в районе Ставангера, идущих на Н. Командующий Гранфлитом ощутил охотничий азарт. Хохзие флотте шел в западню. Линейные корабли Его Величества ринулись в погоню, наискосок пересекая Северное море и рассчитывая перехватить германцев севернее Бергена и отрезать их от баз. Гранфлит соблюдал строгое радиомолчание, чтобы свалиться на головы немцев нежданно-негаданно, громом небесным. Однако Джиллика, в свою очередь, не знал, что паривший в поднебесье Цеппелин 50-17 уже донес Шейеру о 20 или более английских дредноутах, идущих на Ноу, к берегам Норвегии, и что флот открытого моря тут же лег на обратный курс. Встреча, которая наверняка стала бы роковой для Хохзии и флотте, не состоялась. Гранфлит нанес удар в пустоту. Но вечером его эсминцы охранения вступили в перестрелку с германскими миноносцами, и Джиллика счел их легкими силами флота открытого моря. На самом деле англичане встретились с эсминцами Бедикера и крейсером Росток, шедшими передорвавшимися к родным берегам Люцовым и Дерфлингером. Избегая ночного боя и торпедных атак, Джиллика уклонился к западу, надеясь дать немцам генеральное сражение утром. Английский адмирал полагал, что Хохзии флотте находится к северу от Гранфлита, тогда как на самом деле дредноуты Шейера были уже в Скагерраке. Более того, осторожность британского адмирала помогла рейдовой группе, линейные крейсера Бедикера проскочили под самым берегом, чуть ли не царапая бортами скандинавские скалы, и на следующий день вместо немецких кораблей Гранфлит встретил только эскадру Бетти, тщетно гнавшуюся за германскими Гроу и Крузер. Вместо ожидаемого триумфа состоялся конфуз, который скрасило только потопление фон Дертанна, ставшее серьезной потерей для флота Кайзера. Тем не менее, первый лорд адмиралтейства Фишер был раздражен и не скрывал своего раздражения. «Вы должны были потопить всю банду», — сердито бросил он, выслушав доклад Бетти о бое у Лафатинских островов, «а не один крейсер, возможностей у вас было предостаточно». Впрочем, Бетти отделался легким испугом. Основную вину за упущение возложили на контр-адмирала Мура, сосредоточившего огонь на фон Дертанне, и ссылки Мура на плохую видимость не были приняты во внимание. Контр-адмирал Ливсон, державший флаг на Куин-Элизабет, не получил ни взыскания, ни поощрения. Доброго слова удостоился только Хет, после гибели Минотавра перенесший свой флаг на Шиннон и ушедший с конвоем в Архангельск. Его поведение в бою сочли более чем достойным. Но основное неудовольствие Джеки вызвали действия Джиллика. Первый лорд подумывал даже о замене командующего Гранфлитом, однако, поразмыслив, решил, что коней на переправе не меняют. В конце концов, лучшего кандидата на этот пост не имелось, а в целом английский флот одержал у норвежских берегов какую ни есть, но победу. Глава 12. Пороховой чердак империи. Грузовая марка – это набор горизонтальных отметок, нанесенных на борт грузового судна у ватерлинии, и каждая из этих меток соответствует допустимой осадке и высоте надводного борта судна в грузу для различных условий плавания. А самый нижний зуб этой гребенки помечен буквами ВНА, для Северной Атлантики зимой. Океан в этом районе и в это время года меньше всего подходит для увеселительного круиза. Ни один толковый моряк не выйдет в зимнюю Атлантику с перегрузом, если он хочет вернуться в родной порт, оросить там душу доброй выпивкой и основательно потискать соскучившуюся жену. Декабрьская Атлантика оказалась благосклонной для германского парохода, либо ушедшего к берегам Ирландии, она встретила его не штормом, а всего лишь тяжелой зыбью, валявшей пароход с борта на борт, но не норовившей забраться к нему на палубу пенными гребнями. Однако капитана либо у лейтенанта морского резерва Шпиндлера, подобный каприз погоды совсем не радовал, он предпочел бы ясной видимости ветер с дождем. В трюмах немецкого судна находился груз оружия для ирландских повстанцев-синфайнеров, а в хорошую погоду возрастал риск быть обнаруженным английским патрульным крейсером, встреча с которым не сулила либо у ничего хорошего. Так оно и вышло. У западного ирландского побережья Шпиндлер увидел с мостика 5 британских эсминцев, идущих на перерез. «Приплыли», — с философским спокойствием изрек лейтенант, когда ратьер головного английского корабля передал на либо требование остановиться для досмотра. «Орудий у нас нет, а если бы они и были, драка с 5 англичанами безнадежна. Нас потопит раньше, чем мы успеем сделать десяток выстрелов. Остается одно — топиться. Эй, в машине!» — рыкнул он в переговорную трубу. «Открыть кингстоны, мы отправляемся в гости к Нептуну. Может, не надо?» — осторожно спросил помощник, стоявший рядом. «Может, еще пронесет?» «Не пронесет», — Шпиндлер вздохнул. «Поздно, друг мой Ганс. Но дарить англичанам 20 тысяч винтовок и 10 пулеметов я не собираюсь. Это будет предательством. Иди, готовь к спуску шлюпки, к Нептуну мы торопиться не будем, а вот с английским гостеприимством познакомиться придется». И уже покидая тонущий пароход, лейтенант Шпиндлер подумал, глядя на поджарые силуэты эсминцев. Британские эскортные корабли не шляются по зимней Атлантике просто так, без дела. Очень на то похоже, что они нас искали. Именно нас. Кто этот человек? Поинтересовался штурман подводной лодки Ю-19 у своего командира, наблюдая за утлой парусиновой шлюпкой с тремя пассажирами, удалявшейся к темным береговым скалам бухты Трелли. «Имени его я не знаю», — ответил старший лейтенант Вейсбах. «Мне сказали, что это вожак местных инсургентов, и что он один стоит целого дредноута. Запал или Бикфордов шнур для ирландского заряда динамита, который подорвет всю Англию. Вот кто он такой. У нас был приказ доставить его в Ирландию и высадить на берег, мы это сделали. А теперь можно и на охоту. Эти воды кишат дичью, здесь полно купцов, так и выпрашивающих торпеду». Оскальзываясь на мокрых камнях, трое людей карабкались вверх, к огням деревни Артферд. В разрывах облаков проглядывала луна, внизу шелестел прибой, и где-то взахлеб лаяла собака, точно так же, как 1000 лет назад лаяли ее предки, предупреждая гаэлов о нормандских набегах. Добравшись до ближайшего дома, один из троих, отодвинув сушившиеся на шестах рыбацкие сети, постучал. Деревянная дверь отворилась с протяжным скрипом, и на пороге появился кряжистый мужчина с фонарем в руке. «Кого привела дорога к моему порогу?» — спокойно спросил он, поднимая фонарь, чтобы разглядеть лица ночных гостей. «Друзей», — негромко ответил один из пришельцев, и борцов за свободу Зеленого Эрина. «Перед тобой, рыбак, сэр Роджер Крейсмент, вождь синфайнеров. Нам надо в Дублин, но сэр Крейсмент нездоров, позволь нам передохнуть до утра под твоим кровом». Рыбак молча шагнул в сторону, пропуская гостей. «Как вы здесь оказались?» — спросил он, когда они сели за стол, а жена хозяина спора подала немудреной еды. «На всех дорогах констебли, они кого-то ищут. Мы высадились на берег с германской субмарины», — ответил крейсмент и зашелся в приступе кашля. «С немецкой, значит», — протянул рыбак со странным выражением. «Дела. А что делать? Роджер пожал плечами. В Ирландию нынче морем попасть трудно. Война. Война, да, повторил хозяин с тем же выражением и, помолчав, добавил. Ешьте и пейте, подкрепите силы, а утром я вас провожу. До Дублина путь не близкий. Ужин протекал в молчании, а около полуночи надрывно залаяла собака, на этот раз где-то совсем рядом. За дверью раздались тяжелые шаги, и грубый голос властно произнес. «Именем короля, откройте!» Рыбак молча встал и пошел к двери. На пороге стояли констебли, и тускло блестели в их руках стволы винтовок. «Есть у тебя в доме кто-нибудь чужой?» — спросил один из них. «Мы нашли в бухте, на камнях, пустую парусинку. Кто-то приплыл сюда морем». «Я ирландец», — ответил хозяин, — «и мой дом всегда открыт для усталых гостей. А вот мы сейчас посмотрим, что это за гости», — осклабился один из стражей. Когда Роджера Крейсмента и его спутников увели, жена рыбака тихо сказала, «Нехорошо получилось, надо было их спрятать, Кен». «Надо было», — согласился рыбак. «Но вот что я тебе скажу, Айрис, я ненавижу англичан и очень хочу, чтобы Ирландия стала свободной». Но свободу не приносят на чужих штыках, ее добывают своими руками. Идет война, и немцы, они тоже наши враги. Этот человек прибыл сюда на германской подводной лодке, и будь он хоть трижды вождем. Рыбак замолчал и яростно взъерошил пятерней свою рыжую шевелюру. Я не выдал бы его полиции, но раз уж так получилось, значит, это судьба. И хватит об этом, жена. Ваше имя? Роджер Дэвид Крейсмент. 1864 года рождения. Вы родились в Дублине, неподалеку от него, в Сандикове. Вы протестант? Да. В 1882 вы поступили на службу в Министерство иностранных дел? Да. В течение 9 лет, с 1895 по 1904, я был британским консулом в Мозамбике, Анголе и Конго. В 1904 году вы расследовать ситуацию с правами человека в Конго и опубликовали так называемый доклад очевидца о злоупотреблениях. Да. После этого в результате политических демаршей ряда государств, в том числе и Британии, свободное государство Конго перестало быть личным владением бельгийского короля Леопольда II и было создано бельгийское Конго. В 1906 вы были назначены консулом в Бразилию. Да. Сэр Роджер Крейсмент. Вы работали в комиссии, расследовавшей преступления работорговцев перуанской амазонской компании. Да, и в 911-м за мою деятельность по защите индейцев я получил титул рыцаря-бакалавра. Блестящая карьера. Но вот дальше. Вы оставили дипломатическую службу в 1913-м. Да, летом 913-го. И занялись антибританской деятельностью. В ноябре того же года вы принимали участие в создании военной организации «Ирландские добровольцы» и вместе с Уином Макнейлом написали манифест добровольцев, а в ноябре 2014 года поехали в США для сбора денег для этой организации и установили в Америке связь с ирландскими националистическими организациями США, в частности с клан Нагаиль. Так, я этого не отрицаю. После начала войны, в августе 1914-го, вы встретились в Нью-Йорке с германским дипломатом фон Бернсторфом и предложили ему взаимовыгодный план. Если Германия продаст оружие ирландцам и предоставит им офицеров, синфайнеры поднимут восстание и отвлекут на себя внимание британских войск. Это надо еще доказать. Докажем. Далее, прибыв в октябре того же года в Германию, вы представились там послом ирландского народа, вели в Берлине переговоры со статс-секретарем иностранных дел Германии Циммерманом и рейхсканцлером Битманом Хольвигом и активно занимались агитацией ирландских военнопленных, призывая их вступить добровольцами в ирландскую бригаду. И, наконец, вы высадились в Ирландии с целью поднять мятеж против британской короны. Вы признаете себя виновным в этом деянии? Нет. Я боролся за свободу ирландского народа, Роджер Крейсмент вскинул голову, и это не вина, а заслуга. За такие заслуги награждают виселицей, вы изменник, Крейсмент. По действовавшим английским законам обвинить Крейсмента в государственной измене было нельзя, поскольку он занимался антибританской деятельностью не на земле Британии, а в США и Германии. Но английская Фемида проявила завидную гибкость. В ее жернова попал опасный враг, и она была намерена стереть его в порошок. Крейсмента приговорили к смертной казни. Среди людей, ходатайствовавших о его помиловании, были известные личности, писатель Артур Конан Дойль и драматург Бернард Шоу, но были и те, кто не мог простить предателю сотрудничество с врагом в военное время. Апелляция была отклонена, и весной 1916 года Роджер Дэвид Кейсмент был повешен в тюрьме Пентонвиль в Лондоне. Предводитель синфайнеров не добрался до Дублина, однако восстание, известное как новогоднее восстание, началось. Повстанцы, добивавшиеся провозглашения независимости Ирландии, захватили в Дублине несколько ключевых зданий и отстреливались, пока не кончились патроны. Мятеж изначально был обречен. Самые активные участники выступления слишком понадеялись на помощь Германии, наводившую рядовых бойцов синфайнеров на мысль о предательстве, а не о патриотизме. А Германия не приняла всерьез посла ирландского народа. Она не направила к восставшим ни одного офицера, ограничившись отправкой парохода с оружием, который так и не дошел по назначению. Новогоднее восстание было быстро подавлено. Провозгласивший себя в Дублине главой ирландского государства педагог и поэт, лидер ирландских добровольцев Патрик Пирс был взят в плен и расстрелян по приговору военного трибунала вместе со своим братом Уильямом и 13 другими вождями восстания, среди которых были командующий гражданской армией Джеймс Коннелли и активисты Макбрайт и Макдонаг. В правительственных кругах Великобритании высказывались опасения, что репрессии по отношению к ирландским борцам за свободу вызовут возмущение ирландцев, живущих в Америке, и негативную реакцию со стороны США. Десяток казненных бунтовщиков, пренебрежительно буркнул Черчилль, разве это репрессии? А что касается негативной реакции американских властей на эти репрессии, к счастью, не фермеры и не рабочие ирландского происхождения определяют внешнюю политику североамериканских Соединенных Штатов. И он оказался прав. Правительство президента Вильсона и пальцем не шевельнуло, чтобы помочь угнетенным ирландцам. Пожар на пороховом чердаке Британской империи, как называли Ирландию, не кончился взрывом, способным развалить все здания. И только после войны стало известно, что англичане знали и о выходе парохода с оружием, и о высадке Кейсмента на ирландское побережье по крайней мере за двое суток до того, как она состоялась. Источником сведений об этой секретной миссии стал один из сотрудников берлинского отделения американского новостного агентства Associated Press, известивший обо всем британского посланника в Вашингтоне. А кем был этот сотрудник на самом деле, это так и осталось тайной. Глава 13. Скромное обаяние буржуазии. Война – прекрасная вещь для таких людей. Чем выше росли горы трупов на полях сражений, тем больше округлялся текущий счет мистера Солли. К концу войны мистер Солли стоил несколько миллиардов долларов. Александр Беляев – последний человек из Атлантиды. Льюис Гэллоп – хорошо одетый молодой мужчина со спортивной фигурой, внешний вид которого дышал уверенностью в завтрашнем дне, остановил свой шестицилиндровый, последняя модель. Черный Бьюик у ворот каменного особняка, укутанного роскошным пологом сада, больше похожего на средних размеров парк. «Кажется, здесь», — сказал он себе, вылезая из машины. «Да, здесь». А неплохо устроился мистер Эйбрахам Долл, неплохо. «Я бы тоже не отказался от такого домика под пологом листвы». Привратник, выправка которого свидетельствовала о его недавнем военном прошлом, обшарил Гэлла подцепким взглядом и снял телефонную трубку. Сказав в нее несколько тихих слов, он выслушал ответ и повернулся к Льюису. «Мистер Долл готов вас принять. Вас проводит». Слуга, выросший как из-под земли, вежливым кивком пригласил Льюиса следовать за ним. Хотя на простого слугу этот человек походил мало. Скорее всего, он исполнял при мистере Долле обязанности телохранителя и наверняка держал под пиджаком кольт 45-го калибра. Они шли по дорожке, аккуратно присыпанной белым песком. Шли молча. Льюис был уверен, что слуга-телохранитель не ответит ни на один его вопрос, будь ему вздумается его задать. Беседа с гостями явно не входила в обязанности этого крепкого молчаливого парня. Слуга сопроводил Гэллопа до дверей гостиной, протянул руку в указывающем жесте, мол, сюда, пожалуйста, и исчез, словно растворившись в воздухе. Льюис помотал головой и даже протер глаза, чтобы убедиться в том, что все это ему не мерещится. Набрал в грудь побольше воздуха и толкнул тяжелую дверь. «Здравствуйте», — услышал он, переступив порог. «Проходите, садитесь». Гардины на окнах были полузадернуты, и в гостиной царил полумрак, скрадывавший ее обстановку. Антикварную мебель, бронзовые светильники, похожие на античные колонны, и старинные картины, висевшие на стенах. Льюис не сомневался, что все это подлинники, но разглядывать шедевры живописи не стал. Его внимание привлек хозяин всей этой роскоши и обладатель вкрадчивого голоса, сидевший в глубоком кресле за инкрустированным столом на ножках, выполненных в форме каких-то сказочных крылатых существ. Внешность у мистера Эйбрахама Делла была колоритной. Пухлый, маленький, лысый, он походил на доброго Санта-Клауса без бороды, по странной прихоти своей облачившегося в строгий деловой костюм. Вот только доброта этого Санта-Клауса была обманчивой. Даже в полутьме Льюис Гэллоп заметил злой и острый блеск его глаз, угнездившихся по сторонам внушительного носа, выдававшегося вперед, словно форштевень дредноута. «Садитесь», — повторил мистер Долл и чуть шевельнул рукой. Вспыхнул свет, неяркий и нережущий. «Благодарю», — вежливо произнес Льюис, опускаясь в удобное кресло. «Прошу меня простить за беспокойство, но моя миссия. Я знаю, кто вы такой», — бесцеремонно перебил его хозяин дома, «и знаю, в чем состоит ваша миссия. Именно поэтому я вас принял, несмотря на то, что время, деньги, и его, как и денег, вечно не хватает». «Это у тебя-то не хватает денег», — подумал Льюис. «Ну-ну, кто бы это говорил? Старина Вудро умен», — продолжал Долл, не спуская с гостя колючего взгляда. «Он прислушивается не только к мнению конгрессменов и полковника Хауса, но и к мнению капитанов большого бизнеса, одним из которых являешься ты», — подумал Гэллоп. «Хотя нет, ты скорее адмирал. Президент поручил вам, как особо доверенному лицу, приватно уточнить мнение людей, определяющих судьбу Америки. Разумно, разумно, пресс-конференция неизбежно привлекла бы к себе ненужное внимание, а настоящие дела не терпят шума и яркого света. Что ж, я вас слушаю, задавайте свои вопросы. Надеюсь, мои ответы будут доведены до сведения президента Соединенных Штатов без искажений. Вы сказали людей, определяющих судьбу Америки, а вы придерживаетесь другого мнения, молодой человек. Вам известно, кто такой Морган. Джон Пирпонт Моргане, английский пират, чуть было не брякнул Льюис, но вовремя прикусил язык, сообразив, что речь идет о Джоне Пирпонте Моргане, человек в высшей степени загадочном и могущественном, чье имя еще при жизни обросло множеством легенд. Конечно, сэр, Джон Морган, человек известный и в высшей степени достойный. Этот достойный человек, в голосе Эйбрахама Делла прорезались благоговейные нотки, распоряжался самым крупным в мире капиталом, финансировал крупнейшие монополии, назначал президентов и объявлял войны. Именно такие люди решают не только судьбу Америки, но судьбы всего мира. Судьбы мира решаются сейчас на полях сражений. Бросьте. Санта-Клаус небрежно махнул пухлой короткопалой рукой. На полях сражений генералы играют в солдатики, адмиралы – в кораблики. Короли тешатся своим величием, но все решаем мы. Финансовая элита мира. Это как в театре. Меняются декорации, а зритель не видит хитроумных механизмов, работающих за кулисами, и ничего не знает об их устройстве. И вся эта так называемая мировая война, это всего лишь спектакль, один из актов пьесы, поставленный талантливыми режиссерами. И какую же роль в этой пьесе играет Америка? Осторожно спросил Гэллоп, уходя от скользкой темы о режиссерах. Америка должна остаться нейтральной, во всяком случае, пока. Америке Богом назначено властвовать над миром, и она добьется этой власти уже в этом столетии. На полях и морях Европы сцепились в смертельной схватке наши основные конкуренты, и наша цель – их всемерное взаимное ослабление. Пусть дерутся до полного изнеможения, единственными победителями останемся мы, Соединенные Штаты Америки. После этой войны мир должен измениться. Все европейские архаичные структуры, империи, начиная с турецкой и кончая британской, уйдут в прошлое, и постепенно весь мир будет переделан по нашему образу и подобию. И для этого мир совсем не нужно завоевывать, его можно купить с потрохами. Вот как раз с этим мы сейчас и занимаемся, исправно получая по счетам со всех участников войны. Деньги не пахнут, как справедливо заметил один римский император. Но ведь есть же у нас какие-то приоритеты. Например, чья формальная победа в войне для нас предпочтительнее? Победа Англии или победа Германии? По большому счету, Долл пожал плечами, если побежденный окажется в гробу, а победитель, на операционном столе, едва дыша с помощью наших золотых инъекций, то принципиальной разницы нет. Да, Британия, это наша материнская лона, из которого мы вышли, Мы тесно связаны с ней финансовой пуповиной, однако к этой мамочке у нас есть претензии, и немалые, начиная с войны за независимость и кончая позицией Англии в ходе войны между Севером и Югом. Антибританские настроения в США очень сильны, равно как сильны и прогерманские настроения. С Германией мы до сих пор не воевали, и делить ничего еще не делили. Но с другой стороны, Германия в роли гегемона послевоенной Европы нас никоим образом не устраивает. В этой стране до сих пор придают неоправданно высокое значение обветшалым императивам, воинской доблести, преданности верховному вождю, чести и прочей средневековой мишуре, поэтому Германию нам будет труднее адаптировать под нашу модель мироустройства, чем Англию или Францию. Чести. Немцы топят пассажирские лайнеры с женщинами и детьми, в том числе и с американскими. Общественное мнение. Я вас умоляю, не повторяйте обывательские бредни. Какое значение имеют для большой политики сотня другая американских граждан, захлебнувшихся в океане? Повод для газетной истерики, и не более того. Фермеры Канзаса, рабочие Детройта и клерки Нью-Йорка понаделают Америке новых граждан, в конце концов, это их основное развлечение. Точно так же не стоит придавать чрезмерно большое значение разговорам о несчастных ирландцах, стонущих под британским игом. Общественным мнением можно, и нужно, манипулировать, надо только уметь это делать. А мы умеем это делать. Значит, нейтралитет. Да, Соединенные Штаты находятся сейчас на взлете к вершине своего могущества. После образования Федеральной резервной системы мы наконец-то получили рычаг, с помощью которого перевернем мир. Только этот рычаг надо хорошенько смазать. Как сказал один очень умный человек, барон Ротшильд, дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы. Льюис молчал, переваривая услышанное, а хозяин особняка вдруг произнес совсем другим тоном, глядя на него с отеческой теплотой. Послушайте, мистер Гэллоп, у вас ведь наверняка возник вопрос, а зачем я вам все это рассказываю? Для доклада президенту вам хватило бы и десятой доли того, что я тут наговорил, верно? Не скрою, ошарашенно пробормотал Льюис, была у меня такая мысль. Все очень просто, Эйбрахам Доул широко улыбнулся, превратившись на миг в средоточие добродушия и обаяния. Я заранее узнал о вашем предстоящем визите и навел о вас справки. Вы выходец из хорошей семьи, вы умны, образованы, честолюбивы. Вы нам подходите, Льюис, и мне захотелось несколько расширить ваш кругозор, помочь вам сделать правильный выбор и найти свое место в жизни, среди нас, хозяев этой жизни. Поверьте, вы об этом не пожалеете. А во, промелькнуло в голове Льюиса, а если я снюхаюсь с журналистами, охочими до жареных фактов, тайные властители Америки, это же сенсация. А если вы вдруг окажетесь чересчур словоохотливым, добрый Санта-Клаус словно прочел его мысли, в ненужное время и в ненужном месте, то где-нибудь на Мэдисон-авеню вас может совершенно случайно сбить автомобиль или, скажем, в вашем любимом баре на Манхэттене возникнет случайная потасовка, в которой вы, совершенно случайно, конечно, получите смертельный удар ножом. В нашем мире столько случайного, мистер Гэллоп. Я вас понял, Льюис облизнул пересохшие губы, стараясь не выказать охватившее его смятение. Итак, возвращаясь к беседе оппозиции США в войне, ваше мнение, строгий нейтралитет, хорошо держится, с одобрением подумал Эйбрахам, не спуская глаз с доверенного лица президента. Похоже, я в нем не ошибся. Этот парень нам подойдет и сможет быть нам полезным. Моя позиция, проговорил он с расстановкой, если мы увидим, что побеждает Германия, мы будем помогать Антанте, а если будет побеждать Антанта, мы будем помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше. А потом, когда они обессилят друг друга, мы выйдем на сцену, добьем раненых и соберем трофеи. Так и передайте президенту. Это не человек, подумал Льюис Гэллоп, это монстр в человечьем обличии. Все самые свирепые завоеватели древности, все эти Аттилы с Чигисханами и Тамерланами и в подметке не годятся мистеру Эйбрахаму Доллу и ему подобным. Глава 14. Море среди земель. 1916 год. Средиземное море, колыбель народов, служило ареной морских битв с незапамятных времен, и если бы вся кровь человеческая, пролитая в его волны от Саламина до Лепанта и от мыса Акциум до Чесмы, попала бы в его воды одномоментно, средиземноморская синь стала бы багрово-красной, и новая война, на сей раз мировая, добавляла в море среди земель новые рдеющие капли, стекавшие с палуб тонущих кораблей. В ночной темноте, плотно окутавшей Эгейское море, 20-узловым ходом шли на юго-восток два боевых корабля. Линейный крейсер Гебен и легкий крейсер Бреслау, Евус-Султан Селим и Меделли. Среди подданных Отаманской империи имя крейсера Гебен было овеяно ореолом мистики. В самом начале мировой войны этот корабль, сопровождаемый Бреслау словно рыцарь-оруженосцем, прорвался под дулами английских и французских средиземноморских эскадр в Дарданеллы и громом тяжелых орудий, сотрясших Черное море, вверг Турции в войну на стороне Четвертного Союза. Его боялись и им восхищались, его проклинали и его славили. Одно присутствие этого корабля на рейде Стамбула уже меняло ход истории, и прав был Черчилль, признавший, что Гебен принес больше бедствий, крови, руин и неконтролируемых последствий, чем все другие военные корабли вместе взятые со времен изобретения корабельного компаса. Немецкие крейсера под турецкими флагами корсарствовали в Черном море, топили корабли, обстреливали берега и, пользуясь преимуществом в скорости хода, уклонялись от боя с русскими броненосцами, для которых Гебен стал неизбывной головной болью. Но время шло, и соотношение сил на Черном море менялось. В 15-м году вошли в строй два новых русских дредноута и короткая перестрелка Гебена с линкором императрица Екатерина Великая, из которой Гебен, насыпаемый 500-килограммовыми снарядами, едва унес винты, показала. Беззаботные флибустьерские времена для германского линейного крейсера на Черном море кончились. Несладко пришлось и его оруженосцу, до сих пор удачно совершавшему лихие набеги. Новые русские эскадренные миноносцы, вооруженные 100-миллиметровыми орудиями и действовавшие сообща, пощипали Меделли и загнали его в узкую щель Босфора. Господство на Черном море уплывало из рук адмирала Сушона, командовавшего сладкой парочкой, и энергичный авантюрист прикидывал, что ему теперь делать, и как максимально эффективно использовать вверенные ему корабли. И взгляд его обратился в сторону Средиземного моря. Линейный крейсер Гебен. По этому морю шли и шли караваны торговых судов, питавших всем необходимым сражавшуюся Британскую империю. Натужно пульсирующая артерия Суэцкого канала, сабельным шрамом рассекшего желтые пески Аравийской пустыни, ежедневно проталкивала десятки груженных транспортов. Караваны шли на запад, и прицелы германских крейсеров чесались от желания приласкать их снарядами. Выход из Дарданелл стерегла эскадра французских додредноутов, медлительных и неуклюжих, но располагавших достаточным числом крупнокалиберных орудий. Презрение к додредноутам резко снизилось после боя у мыса Сарыч. Броненосцы показали, что вполне еще могут тягаться с дредноутами, и французское командование сочло возможным убрать из-под Дарданеллу Дантоны. Четыре новейших австрийских дредноута, превосходивших по огневой мощи французские курбы, нависали над выходом из Адриатики, а три мощных дредноута французского флота типа «Британь» еще не завершили модернизацию артиллерии. В начале войны французская эскадра попробовала на зуб турецкие форты, прикрывавшие Дарданеллы. Союзники, упустившие Гебен, пытались исправить оплошность, а заодно и преподать урок туркам. Однако показательная порка не состоялась. Каменный 14-дюймовый турецкий снаряд, попавший в Сюфрин, во флагманский корабль Дарданеллской эскадры и расколовшийся в щебень при ударе о броню, вызвал у французов приступ веселья, но вскоре выяснилось, что у турок имеются и куда более современные боеприпасы. Итог дуэли с фортами оказался неутешительным для французских кораблей. Галуа получил тяжелые повреждения от попавшего в подводную часть корпуса снаряда с турецкой береговой батареи и затонул, приткнувшись к береговой мели. Абувай, отважно решивший войти в пролив для стрельбы прямой наводкой, налетел на мины, перевернулся и затонул в течение 2 минут, унеся с собой 650 человек команды. После этого союзники отказались от попыток форсировать Дарданеллы и ограничились только блокадой пролива. Адмирал Сушон не слишком опасался французских привратников. Он был уверен, что стоит только Гебену вырваться на оперативный простор, за ним не угонится ни один крупный корабль союзников из тех, что были у них на Средиземном море. Но море среди земель, при всей его просторности, все-таки не безгранично, и рано или поздно Гебен был бы загнан в угол. Перспектива геройской гибели не слишком пугала бравого германского адмирала. Сушон всего лишь не считал равноценным обмен линейного крейсера на пару десятков грузовых пароходов. Требовалось придумать нечто экстраординарное, достойное Гебена, и Сушону удалось это сделать. «Пока все идет нормально», — думал адмирал, вглядываясь в ночную тьму. «Французы, несмотря на то, что мы выскочили из Дарданеллу среди бела дня, нас прозевали, часовые, 2 года стоящие на страже, поневоле расслабляются. Они ждут, что мы повернем на запад, и даже не подозревают о том, куда мы направляемся. Но это только начало. Все зависит теперь от слаженности наших действий. Если янычар опоздает, я пойду отдохнуть», — сказал он командиру крейсера, капитану Цурзее Аккерману. «Сообщите мне, когда мы будем на месте». Рейхпорт Саида был забит кораблями. В большинстве своем это были грузовые суда, и пара канонерок, и английский бронепалубный крейсер «Хайфлайер», исправно несший службу 17 лет, терялись среди леса мачт и труб. Было раннее утро, и солнце, только показавшееся над береговой чертой, еще не брызнуло жарой, обычной для этих мест. Рейх понемногу оживал. Между судами, стоявшими на якорях, сновали лодки и катера, и первые транспорты очередного каравана уже готовились войти в канал, как только он освободится от встречных пароходов, шедших из Красного моря. Ничто не предвещало беды, и гром пушек, внезапно разорвавший утреннюю тишину, стал поистине громом среди ясного неба.